Откровенно сказать, Стародубцев сначала хотел отказаться, когда пришла казенная бумага с гербами и печатями. Да мне теперь ваша награда, как банный листочек даже. Подумал он с грустью, с глухим раздражением на что-то или на кого-то. Где вы раньше-то были, а? Раздражение это, правда, вскоре прошло, и Стародубцев начал потихоньку собираться. Но собирался как-то так, без аппетита. С трудом нашел свою огнеопасную немецкую бритву, привезенную с фронта. Великолепный трофей. Несколько раз, то 5, то 10 лет назад, солдатеич хотел эту бритву отправить на покой, закрыть в чулане и перейти на дешевый легкий пластмассовый станок. Но любовь к опасной бритве всякий раз побеждала. Солдатеич любил даже саму подготовку к бритью, неторопливый церемониал. Опасную бритву нужно было подправить на специальном ремне, дать ей ремня, как шутил он. А это, между прочим, не всякий может. Клинковое лезвие бритвы нужно подправлять только от себя, а переворачивать через тыльную часть только так. А иначе можно испортить бритву, которая настолько долговечна, что ею могут бриться и внуки, и правнуки. Размышляя на эту тему, он вскипятил воды, со скрипом соскоблил седую бородищу, сухим сугробом сыпалось под ноги. Затем полотенце в горячей воде утопил и аккуратно отжал, к лицу приложил. Затем запахло духом колдовства и поля. Это был бальзам после бритья. Гладкая физиономия приятно горела, бордово и малиново сияла, отражаясь в зеркале. Но радости не было. Вздыхая, Солдатеич отвернулся от зеркала и неожиданно сплюнул, точно увидел там срамное место. «Ну и зачем это я разголился? Какого хрена?» Вдруг рассердился он. «Перед кем красоваться-то, а? И вообще?» Он опять засомневался. «Надо ли? Зачем?» Он не кокетничал, нет. Он действительно думал, что эта канитель ему и даром не нужна. Собираться, наряжаться, как на парад. Потом, черт знает сколько, тащиться на паровозе. Потом автобусы, столпотворение в метро и где-то там еще. Зачем это ему? Зачем? Кто не успел, тот опоздал. И все. Че тут выкаблучиваться? Так он думал. Да оно и понятно. И награды, и почести. Все это, безусловно, тешит самолюбие, чего греха таить. Но только если это вовремя случается. А награды и почести, к которым человек идет всю жизнь, в кровь сбивая не только ноги, но и душу, такие награды не радуют. Перегорает радость по дороге, и приходят мысли, подобные стихам. Не до ордена была бы Родина. Чувство Родины, чувство России, особенно после войны, было в нем очень сильным, раскаленным до боли. Такое чувство только избранным дается, и сразу даже не поймешь, зачем оно, огромное такое, даровано одному человеку, то ли в наказание, то ли в награду.